не позорились бы. Трое воинов-неудачников, не достигших к своим годам даже второго шага, не могут справиться с простым ребенком. Посоветовал бы вам выкинуть оружие и пойти работать в поля. Может, хоть там от вас будет толк. Ах ты, суча! — прорычал самый первый, что все еще пытался подняться после удара ногой. Я бил метко, специально, чтобы было сотрясение, так что неудивительно, что он не смог подняться. Но пыла ему не занимать, и даже в таком состоянии он вытащил из-за пояса кинжал, попытавшись меня им достать, а я в ответ просто опустил зергул ему на голову. Бах, и он в отключке. Славьте духа спирали, что мы в городе, иначе так легко бы не отделались. Насвистывая какую-то незамысловатую мелодию, я направился в сторону постоялого двора. Правда, по пути зашел в один магазинчик и прикупил несколько леденцов, чтобы порадовать Юл. Вернувшись на постоялый двор, кивнул скучающему на рабочем месте владельцу, после чего поднялся на третий этаж, и вот тут меня ждал неприятный сюрприз. Юл не было на месте. Ее не нашлось ни в ванной комнате, ни в нашей. Выругавшись, тут же метнулся на первый этаж. «Где моя сестра?» «Девушка, да вышла пару минут назад куда-то». «Куда? Да мне откуда знать, шкет?» — поморщился он и махнул рукой, прогоняя меня. Зло цокнув языком, я выскочил на улицу и начал опрашивать людей. С попытки пятой мне указали направление. Юл я нашел минут через 10, в одном небольшом закутке, где она сидела с каким-то стариком в лохмотьях. «О, Нейт, Нейт!» — обрадовалась она и замахала рукой. «Иди сюда». Я подошел поближе и тут же пожалел. Это был не просто какой-то старик, а самый настоящий бездомный. Весь грязный и вонял от него так, что у меня аж глаза заслезились. «Юл, Юлия, что ты тут делаешь? Почему ты ушла, когда я велел меня ждать?» «Мне было скучно», — надула она губы. «Сам ушел, а меня не подождал». «Да я и не собиралась уходить далеко. Так, побродить по улице перед постоялым двором и вернуться. Зато смотри, кого я встретила». И с полной радостью показала на бездомного, который улыбнулся мне беззубой улыбкой. «Я Кум-Кум», — представился он и протянул руку в драной перчатке без пальцев для рукопожатия, но отвечать на него я не отважился. «Лорды, как же он воняет! Очень рад познакомиться», — криво улыбнулся я, после чего ухватил Юл за руку. «Юлия, нам пора». Я попытался оттащить ее от бездомного, но с таким же успехом я мог попытаться сдвинуть гору. Юл даже не шелохнулась, заставив меня мысленно выругаться. «Юлия, нам правда пора», — повторил я. «Да брось, Нейт, он говорит, что знает о храме, который мы ищем». «Уху-уху», — закивал старик. «Кум-кум многое знает, Кум-кум многое видел. Дайте Кум-куму монетку, и Кум-кум поделится с вами своей мудростью. Видишь, давай дадим ему монетку. Ну, пожалуйста, он очень умный. А вот ты, Юл, не очень». И это меня уже начинало немного волновать. «Что же с тобой случилось за эти 100 лет, что когда мы встретились, ты была другим человеком?» Вздохнув, я извлек из кармана малый спир и бросил его старику. Тот ловко поймал кругляш, покрутил его между пальцами, а затем вообще дал понюхать крысе, которая выскочила у него из-за спины и уселась на плече. «Ну, что скажешь, Юхан Фридриксон?» «Да, по мне тоже маловато будет. Смотри, смотри, у него ручной крыс». Встрепенулась Юл, увидев плешивого крыса на плече бездомного. Я ее радости не разделял, напротив, желал уже поскорее отсюда уйти. «Эй, как грубо!» — внезапно разобиделся бездомный. «Это вовсе не ручной крыс, это мой дорогой учитель. Он мне как отец, юная леди». «Замечательно, это не просто бездомный, а сумасшедший бездомный. Юлия, правда, пойдем. Не знаю, что он там тебе сказал, но он нам бесполезен». «Я, может быть, и бесполезен», — объявил Кум-Кум, — «а вот Юхан Фридриксон говорит, что вы умрете, если пойдете в тот храм». Дракон горного источника был весьма кровожадным парнем. «Это ты ему сказала, что мы ищем храм дракона горного источника?» — спросил я у Юл. «Нет, я лишь сказала, что мы идем на север к какому-то храму. Про дракона я вообще впервые слышу», — ответила она. «То-то и оно, что я не говорил ей про дракона и легенду, лишь что мне нужно проникнуть в какой-то храм. Интересно, откуда я знаю?» «Да», — заухмылялся старик, и попутно вытащил из кармана кусочек вяленого мяса и скормил крысу. «Говорю же, Кум-Кум многое знает, а Юхан Фридриксон и того больше. Мы обходили целый мир, и я бы даже сказал миры, так что не суди книгу по обложке, юный Крейн». Я нахмурился, а рука уже была готова выхватить меч. «Я ошибся, это не какой-то бездомный. Возможно, он такой же, как Дорман, который и отправил меня на поиски храма. Так что, поделишься монеткой с бедняком? Подумав миг, я вытащил один из старших спиров и бросил ему. Не небесный, конечно, но и так сойдет, раз и пойманная монетка исчезла у него в руке. Откуда у тебя небесный спир? Да, так что там с храмом? В храм могут попасть лишь избранные, такие как ты, юный Крейн. Тех, кого коснулась рука духа спирали, и они обрели силу двойной спирали. И там тебя будет ждать три испытания, что проверит, достоин ли ты. Сразу скажу, девчонке там не место, даже с ее уровнем ее будет ждать смерть. И что это за испытание? Чего не знаю, того не знаю, пожал он плечами. Юхан Фридриксон скорее всего знает, но он не в духе. Газы мучают, фу, напердел тут. О, так это запах из-за крыса, девочка, а ты думаешь, это я воняю, что ли? Ну да, а вот это обидно, знаешь ли, я конечно горжусь, что не мылся 13 лет, но вонь не от меня, я ж ее не чую, значит не от меня, а вот как воняет мой. Я поморщился от очередной порции бреда и попытался вернуть разговор к основной теме. Откуда ты знаешь про храмы и испытания, и что я избранный? Кум-кум многое знает, кум-кум многое видел, в очередной раз повторил старик и рассмеялся. А вот мне было совсем не смешно. Я понятия не имел, кто он и можно ли доверять его словам, но в том, что этот старик непростой бездомный, теперь не сомневался. И все же, но в этот момент нас прервали. Позади послышался какой-то шум, а когда я повернулся, увидел, что в переулок вваливается почти два десятка бандитских морд, среди которых я заметил пару знакомцев. Вот, вот, это он, тот щенок, о, и баба с ним, та самая. Ух, нам повезло. Ваши друзья? Спросил старик. Едва ли, вздохнул я, смотря на приближающуюся надменную толпу. Они меня не пугали, а чего бояться? Первый, второй шаги, примерно равные мне по силам, но вряд ли по опыту. Видимо, придется размяться. Я достал из пространственного кармана зергул, собираясь преподать этим господам небольшой урок. Нейт, Нейт, ты что, драться собираешься? Нет, драка – это обмен ударами. А я собираюсь их просто побить, в одностороннем порядке. А можно мне побить их? Да. Я бросил взгляд на Юл, затем на толпу, потом снова на Юл. Почему бы и нет? Пожал я плечами, отходя в сторону. Но используй тренировочный меч и сдерживайся. Никаких техник и прочего, только те удары, что мы отрабатывали. Считай это очередным спаррингом со мной. Поняла? Да. С довольной победной ухмылкой Юл двинула навстречу толпе. Взмах руки, и она призвала из своего пространственного кольца деревянный меч. Мне даже малость жалко этих ребят, протянул бездомный. У них же никаких шансов. Вообще ни единого, согласился я. Ставлю, что ее ранит, внезапно сказал Кум-Кум, и в его руках появился тот самый старший спир. Серьезно, я не говорю про большую рану, царапина там или вроде того. Я посмотрел на уверенную Юлу и решил поспорить. Почему бы и нет, она вполне может раскидать их и даже дыхание не сбить, да и защитные техники у нее на уровне, сам убедился. И вот схватка началась, Юл сделала шаг и просто смела сразу двоих, оказавшихся у нее на пути. Парней, несмотря на их воинственный вид, впечатала в стену, отчего по той пошли трещины. Стиль, Юлия, стиль, чего ты мечом как дубиной машешь? Рассердился я, видя, что она уже собирается ударить второй раз, даже не пытаясь встать в стойку. Но вот наконец она послушалась и встала в стойку ветра, ткнула одного мечом и тут же получила по рукам от второго, не успев отреагировать. Ай, больно же, взвизгнула она и пнула обидчика ногой, отправляя в полет, буквально. Я аж присвистнул, видя, как бандит взлетел метров на 30, а потом рухнул куда-то на соседнюю крышу. Теперь у нее на руке имелся глубокий, но не опасный порез, а ведь будь она им ровней, ей бы руку откромсали. Проиграл, довольно ухмыльнулся Кум-Кум. Ага, согласился с ним и бросил монету. Что поделать, я сам согласился на спор, и сам виноват в том, что отучил Юла использовать защитные техники. Так бы она рефлекторно барьер поставила. Юлия, что за ерунда? Где барьер? Так ты сказал, без техник, без боевых. Хотя ладно, сейчас плевать. Стойки, Юлия, стойки. Комбинируй стойки. Да пытаюсь я. Это сложнее, чем кажется. Выглядела схватка почти забавно. Несмотря на силу и скорость, как только Юл пыталась использовать стойки, это выходило ей боком, и лишь разница в ступенях не давала девушке проиграть. Она уложила примерно треть, и теперь оставшиеся были гораздо осторожнее и применяли техники, не слишком сильные, я бы даже сказал простейшие, но это создавало Юл определенные сложности. Она старается, ты зря ругаешься. Да, знаю, но ей нужно стараться еще больше. А ты, что я, уверен, что хочешь вернуть ту силу? Я медленно обернулся, взглянув на старика, что улыбался мне беззубой улыбкой. Вы с этой девочкой получили второй шанс. Вы свободны и можете прожить новые жизни, не превращаясь в чудовищ, которыми были. Уверен, что этому миру нужен костяной палач. Я стоял, открыв рот и таращись на бездомного. В голове крутилось тысяча мыслей, но все они сводились к вопросу, откуда он это знает. Единственный человек, которому я рассказывал о том, кем был, Хлоя, но даже ей я не говорил, как меня называли. У меня нет выбора, все, что смог выдавить из себя я. Выбор есть всегда, Натаниэль. Всегда можно сказать нет. Всегда можно поступить иначе, даже когда кажется, что выбора-то и нет. Или ты думаешь, что твой учитель, взглянув на того, кем ты тогда стал, назвал бы тебя своим учеником, сказал бы, что гордится тобой и тем, что ты сделал. Или бы он назвал тебя монстром, таким же, если не хуже, чем Рамуил. Подумай об этом, прежде чем решишь пойти этим путем. Да кто ты такой, во имя духа спирали? У меня просто не было слов. Тело пробил холодный озноб. Он знал, кто я, он знал, кем я был, но это ведь это невозможно. Я просто странник, пожал он плечами. Собираю истории, рассказываю истории, даю советы. Ну да, ну да. А теперь серьезно, кто ты такой? Я вложил силу в собственный голос, чтобы не оставалось сомнений, что это не просто вопрос. Ух, какие мы грозные, рассмеялся он. Ой, смотри, у девчонки проблемы. Я рефлекторно обернулся, чтобы глянуть на Юл, но у той все было в порядке. Она уже успела положить больше половины, попутно обзаведясь несколькими порезами, а я внезапно понял, что меня надули. От бездомного со странным именем Кум-Кум не осталось и следа. Что куда? Его не было. Просто не было. И ведь я не ощутил никакого движения позади, словно вот он был, и вот его нет. Я бросился к стене, прыгнул, оттолкнулся от нее и заскочил на крышу двухэтажного дома, закрутил головой, но и там было пусто. Я его упустил, и даже сам в это поверить не мог. Я вообще не почувствовал, как он сбежал, а это говорило об очень и очень многом. Ладно, будет воля духа спирали, еще свидимся. Я глянул на схватку снизу и решил, что пора заканчивать. Спрыгнул на воинов сверху, нанося удар ножнами по голове одному, затем скользнул под ноги второму, одновременно нанося удар ими же в пах. Мужчина пискнул и осел, а я использовал его как трамплин. Оттолкнулся, кувыркнулся в воздухе и ткнул ножнами под дых третьему, но добило его Юл одним точным ударом. Я уже собрался было напасть на следующего, но понял, что противники кончились. Кто-то сбежал, а остальные побеждены. Эй, они были мои, обиделась Юл. В следующий раз не будешь возиться так долго, они же слабаки. Ты сам мне сказал драться, используя только стойки. Я и дралась, они неудобные вообще-то, просто ты их неправильно применяешь. Ладно, неважно. А что с Кум-Кумом и Юханом Фредриксоном? Ушли по своим бездомничьим делам. И мы пойдем, я что-то проголодался. Да и на место драки скорее всего уже спешили стражники, и мне не хотелось бы отвечать на вопросы. Пришлось правда идти до постоялого двора длинным маршрутом, так, на всякий случай. Хорошо, что город не совсем уж маленький, да и лихого люда тут много, мало ли кто драку устроил. В крайнем случае попробую откупиться от стражи. Вижу, нашли вы свою сестру, зевнул владелец, когда мы вошли. Да, волновался за нее. Понимаю, тут много всяких нехороших личностей ошивается. Кстати, вас ждет один господин. Меня, не понял я. Да, он вас очень хорошо описал. Седовласый паренек и черноволосая девушка. А как он выглядел? Да обычно, Айрван, сразу видно, что не из бедных. Заказал дорогое вино. Просил передать вам, что ждет вон там, в самом конце зала. Я благодарственно кивнул и заглянул в зал. Первый этаж был отведен под харчевню, где можно было перекусить. И я действительно заметил человека, сидящего в полном одиночестве в самом конце, но не видел его лица. Неудачно попадала несущая балка, закрывающая большую часть гостя. «Если что, будь готова», — попросил я, чувствуя неладное. Я прошел в самый конец зала и взглянул на одиноко пьющего человека со скучающим лицом. Чутье меня не подвело. Вначале меня навестил Хафер Дорман, А теперь явился и второй. Он поднял на меня взгляд и почесал подбородок. «Садись, Крейн», — потребовал он, но я не спешил выполнять его просьбу. «Ты тут один, хочешь узнать, со мной ли Дорман?» «Нет, мы разделились. А теперь садись, и она пусть сядет. Нам есть что обсудить». Глава 6. Пока мы садились за стол, Горес, а именно так Дорман в Дайварде назвал своего товарища, успела прокинуть стопку и уже наливал вторую. Затем он щелкнул пальцами, и вокруг нас образовался сфера тишины, невидимый пузырь, мешающий посторонним слышать, что происходит под ней. Горес был полной противоположностью Дормана. Тот выглядит как чиновник, происхождением из знатного клана, а Горес, как обычный человек, хоть и с айрванскими чертами лица, немолодой, проживший нелегкую жизнь и повидавший за нее много всякого дерьма. Я выглядел примерно так же в свое время, но нисколько не сомневался в том, что он так же силен, как и Дорман, а значит, в прямом столкновении у меня нет и шанса. Юл пусть и не совсем понимала, что происходит, но чувствовала возникшее напряжение и понимала, что что-то не так. Это было понятно по бросаемым взволнованным взглядам. «Что тебе нужно? Для начала скажи, что ты делаешь в этом городе? Разве тебе не полагалось быть с семьей, готовиться к поступлению в Багровое возмездие? Твой напарник сказал тебе принести некую статуэтку. Закончил он за меня, и это был не вопрос. Да, зачем спрашивать, если и так знаешь ответ? Не твое дело», — поморщился Горес и опрокинул новую стопку. «Вот же ублюдок, все-таки пошел на это, несмотря на мои слова». Последние слова вряд ли относились ко мне, скорее уж были адресованы второму. «И ты, разумеется, отправился за ней. А что мне еще оставалось?» Пожал я плечами. «Он грозился убить меня и мою семью, и сделал бы это, не сомневайся. Но он не должен ее заполучить. Должен ты, кажется, я начал понимать, куда он клонит». «Нет, никто не должен», — покачал он головой. «Ей не место в нашем мире. Прошлое должно оставаться в прошлом. И что мне делать? Развернуться и пойти обратно? Он прикончит меня». «Прикончит», — подтвердил Горес. «И твоих близких. Он выполнит все, что обещал. Что-что, а слово свое он держать умеет. Ты пойдешь в храм, найдешь эту статуэтку и уничтожишь ее. Скажешь, что нашел ее там уже такой, заберешь обломок и принесешь ему. Думаю, этого должно хватить. А если ему не понравится такой поворот событий, если он исполнит угрозы, посчитав, что я не справился, старайся быть убедительным. Не похоже, чтобы его сильно волновали мои проблемы. А если я откажусь, тогда уже я прикончу всех, кто тебе дорог», — равнодушно ответил он, наполняя новую стопку. «У тебя нет выбора, Натаниэль. Ты либо ломаешь эту статуэтку и приносишь обломок Дорману, надеясь, что он будет в хорошем расположении духа, чтобы пощадить тебя, посчитав, что живым ты полезнее, либо я сделаю то, что должен был сделать в Дайварде». Горес опрокинул стопку, зевнул и откинулся на стуле, бросив косой взгляд на Юл. «И я бы на твоем месте не надеялся на помощь девчонки. Я прикончу ее быстрее, чем она пикнуть успеет, несмотря на все ее силы. И Дорману лучше пусть на глаза не попадается, уж кто-кто, а он точно найдет способ, как использовать знаменитую Юлей. Вы знаете, кто я?» — изумилась Юл. «Конечно знаю, и скажу твоему другу, что он подставил целую кучу влиятельных людей твоим похищением. Рамуил в ярости, он уже казнил всех стражников своего дворца, и прямо сейчас его солдаты переворачивают с ног на голову Нижний город в твоих поисках. Он думает, что ты все еще на 12-м витке, скрываешь свою ауру». Горес сделал паузу, после чего сместился вперед, уперев локти в столешницу. «Ты вообще понимаешь, что наделал, парень?» «А что я наделал?» — изобразил я удивление. «Она была важной деталью системы, вселенского плана, если угодно. Ты в курсе, что на 12-м витке нет смерти? Слышал о чем-то таком? Там люди не умирают, их убивают, а затем они воскресают, и так снова и снова, раз за разом, без конца. Приговоренные должны страдать, и ты, кстати, должен был быть среди них. И бесконечная череда смертей – это именно то страдание, через которое они проходят, вернее, проходили. Барышня рядом с тобой была ключом, именно ее сила, не без усилителей, конечно, возвращала людей к жизни. У меня не было уверенности на этот счет, но были догадки. Значит, это правда. Именно сила Юл заставляла работать ту систему, что создавала сферу вечности, и именно поэтому она была так нужна Рамуилу. Теперь ему приходится импровизировать, к крутиться и пытаться это исправить. У него ушли столетия на поиски говорящей с мертвыми, и уверяю, так просто о ней он не забудет. Этот демон приложит все силы, чтобы ее найти и вернуть домой, потому что от этого зависит его голова. И если считаешь, что тут он тебя не достанет, Горес криво усмехнулся. Подумай еще раз, и помощников у него в поисках будет много, наверху тоже заинтересованы в том, чтобы цикл не прерывался. Но ты ведь тоже работаешь на них, я указал пальцем вверх. Работаю, но считай, что тебе повезло. Нижние витки, демоны и все, что с этим связано, не моя юрисдикция. У меня нет приказов на твой счет, и я не стану совать нос в чужие дела без специальных указаний. А вот Дорман, если узнает, что именно ты каким-то образом вытащил в этот мир говорящую с мертвыми, непременно воспользуется этим. Имей это в виду. Да и вообще, если хочешь ее прятать достаточно долго, нужно что-то посильнее, чем этот амулет. На этих словах мужчина неторопливо поднялся из-за стола, искоса бросив на нас с Юл косой взгляд. Ты уходишь, не вижу причин оставаться, иначе начну задавать вопросы, на которые тебе не захочется давать ответы. Например, как получилось, что мальчик из глухого городка спустился на 12-й виток и выкрал одно из сокровищ Рамуила. Он сделал многозначительную паузу, после чего напомнил о деле. Статуэтка. Дорман не должен получить ее целой, ясно? Развернувшись, он неторопливо пошел в сторону выхода. Он ведь не твой друг, да? Осторожно спросила Юл. Нет, я могу тебе как-то помочь, не думаю. Вот только Дормана с его гребаной статуэткой мне было мало, так еще и этот со своими ультиматумами. Но что гораздо неприятнее, они оба легко меня находят. Я в этом городе всего несколько часов, а Горес уже нашел место, где мы с Юл остановились. Пока размышлял об этом, в харчевную вошла группа воинов в синих броньках с желтыми повязками на плечах. Уже знакомые мне странники гор, только этого еще не хватало. Не то чтобы они были плохими ребятами, но из-за специфики работы нам стоило держаться от них подальше. Эта большая компания стала распределяться по свободным столикам, и к ним уже спешила полноватая молодая официантка. А вот их главная, та самая крупная женщина, выручившая нас в прошлый раз, уверенным шагом направилась к нашему столику с довольной ухмылкой на лице. А вот и вы, ее улыбка стала еще шире, и она, не дожидаясь приглашения, уселась на недавно опустевшее место. Надеюсь, никого не ждете? Нет, на самом деле мы с сестрой уже уходим, приятного вечера. Погодите, нам есть что обсудить, сказала она и помахала рукой официантке. Не думаю, отрицательно помотал я головой, собираясь уйти. Один из моих людей видел, что вы сделали. Уделали тех идиотов на раз-два, да еще и без крови. Впечатляет. Двое против 20. Их же было 20. Боюсь, вы нас с кем-то спутали. Мы с сестрой просто сироты, идущие к своим родственникам. Ой, перестань, парень. Вот не надо портить добрые отношения враньем. Я вам не враг, мы странники гор. Вообще-то, хорошие ребята, а не какие-то бандиты. Знаю, что слухи о нас ходят всякие, но уверяю, что это именно что слухи. И все же, настаивал я, не думаю, что нам есть что обсуждать. Хаем любопытно. Я-то думала, что мне придется уговаривать девчонку, а в итоге в вашей парочке старше ты. С чего вы решили? Она бросила снисходительный взгляд на меня, а затем кивнула на Юл. Той ни капли не был интересен наш разговор, потому что все внимание девушки захватила печеная утка, которую несли за соседний столик. У Юл аж слюнки текли. Могла бы и подыграть, Юлия. А, что? Она моргнула и удивленно закрутила головой. Ничего, вздохнул я. К тому моменту другая официантка подошла к нам, готовая принять заказ. И я его сделал, тем более женщина из странников гор сказала, что платит. Ладно, что за разговор? Я бы хотела вас нанять. Извините, но не интересно. А тот бродяга сказал, что вас это заинтересует. Хмыкнула собеседница. Бродяга, с крысом на плече, ага, тот вонючка. Вы его видели? Я даже подался чуть вперед. Конечно, говорю же, он и рассказал, что вам двоим может быть интересна эта работа. Я нахмурился, почесал переносицу и задумался. С чего бы этому странному типу говорить странникам, что мы заинтересованы в работе? Мне нужно попасть в храм, и у меня нет времени играть в наемника. Он ошибся, но может хоть вы слушаете. «Пожалуйста». «Ладно, почему бы и нет», — сдался я. «Мы идем по следу секты гнойного исхода, тьфу, придумают же названий. В течение нескольких недель они выкрали в деревнях порядка двух десятков детей и ведут их к хребтам. Если сектанты достигнут их, то вряд ли мы сможем вернуть детей в целости и сохранности. Врагов не так много, и они не сильны, так что есть очень хорошие шансы отбить малышей. Даже не отважились нападать на деревни, действуя из-под тишка. По нашим расчетам их около 30-40 человек, первого-второго шагов. В таком случае вы легко с ними справитесь, пожал я плечами. Воинов было больше 20, и где-то треть из них была третьего шага. Да и чувствовалось, что они опытные воины, не раз вступавшие в схватку с сектантами. Проблема в том, что они идут в земли Альянса Мясников, а у меня недостаточно людей для проникновения на вражескую территорию. Я надеялась найти наемников тут, но эти трусы либо хотят слишком много, либо вообще не хотят идти. А мы с сестрой, значит, захотим, так сказал тот старик. А что именно он сказал, слово в слово? Как же там, если хочешь спасти этих детишек, тебе непременно понадобится эта парочка. Как-то так, простите, но мы не те, кто вам нужен. Жаль, очень жаль. В любом случае, завтра утром на рассвете мы отправляемся в путь, и если передумаете, это вряд ли, и все же никогда не поздно сделать доброе дело. Как там сказал тот старикашка, никогда не поздно стать героем. Во, хорошо сказано, правда? Да, хорошо. Я медитировал на своей кровати, так и не сумев уснуть. Надеялся, что хоть медитация немного вернет душевное равновесие, но она, казалось, делала только хуже. Энергия внутри тела циркулировала неравномерно, а словно приливами, создавая микроповреждения меридиан. И я ничего не мог с этим поделать. Казалось, только-только получалось очистить свой разум, как в голове вновь и вновь звучали слова того старика. Выбор есть всегда. Твой учитель, взглянув на того, кем ты тогда стал, назвал бы тебя своим учеником. Уверен, что этому миру нужен костяной палач. Нет. От внезапного голоса Юл я вздрогнул и открыл глаза. Девушка спала на соседней кровати, стоявшей параллельно моей примерно в полутора метрах. Юл, крайне мило потирая глаза ладонью, приподнялась и обеспокоенно посмотрела на меня. Я тебя разбудил? Да. От тебя исходила такая странная жуткая аура, что на миг мне показалось, что на нас напали. Что-то не так, извини, просто не спится, пытаюсь медитировать, но в голову лезут дурные мысли, о том человеке, не только, поделишься, я умею слушать, да, я знаю, нет, извини, это личное, не то чтобы я скрывал от нее что-то, просто не хотел тревожить, эти шрамы лишь мои, ладно, расстроилась она, а что насчет завтра, ты правда откажешь тем людям, им пригодилась бы наша помощь, и, какое мне до них дело? «Ну не знаю, она же вроде пытается спасти детей, это ее работа», — равнодушно ответил я. «Да, но нам вроде бы по пути, мы могли бы пойти вместе с ними и помочь, если понадобится». «Юл, да, я знаю, я плохо понимаю людей», — вздохнула она. «Просто кажется, что судьба тех детей меня волнует гораздо сильнее, чем тебя, а я демон». «Забавно, да, выбор есть всегда. Что бы сделал Мирион, услышав эту просьбу?» Сказал бы, что это не его проблемы, или протянул руку нуждающимся. Я прекрасно знал ответ на этот вопрос. Хорошо, а, хорошо, я соглашусь, но у нас правда не так много времени. Я дам ей неделю, и может еще пару дней максимум. Если успеем за это время найти их, то хорошо, нет, и я отправлюсь на поиски храма. Итого у меня должно остаться около недели. Должны успеть. С помощью браслета я могу перенестись к метке, а от той до Варандера с Юл всего пара часов. Главное, чтобы в храме все прошло хорошо. Ты лучший, обрадовалась Юл, выпрыгнула из своей постели и заскочила на мою, заключая в объятиях. А теперь хватит сидеть, иди спать. И прижимая меня к своей груди, плюхнулась на кровать. Будешь сегодня спать со своей сестренкой, объявила она, и ведь я даже при всем желании не мог вырваться. Уж слишком крепко она меня обнимала. Все хорошо, Нейт, расслабься, закрывай глаза и спи, я с тобой, и я правда расслабился. Она была такой теплой, мягкой, так приятно пахла, дарила умиротворение и покой, вот так-то лучше. Спи, Нейт, я рядом, и обязательно тебя защищу, во что бы то ни стало. Перед глазами тут же живо предстал образ из прошлого, Юл, вернее то, что от нее осталось, растерзанная, лишенная ног, с дырой в груди, из которой тянулись кабели. Подключенная к машине, что поддерживала в ней жизнь, используя ее же силу. «Я защищу тебя, Нейт, это единственный выход». С этими словами она вонзила кинжал себе в грудь. Кинжал из кости, которой я же и вложил ее в ладонь. В тот момент я уже не мог ее спасти, и она это знала. И теперь ты свободен. Слезы сами собой потекли из глаз, и я не в силах был их унять. А она просто была рядом, согревала своим теплом. Легче, да немного. Я рада. А теперь спокойно ночи, Нейт, тепло и ласково прошептала Юл, гладя меня по волосам. Спокойной ночи, Юл. Глава 7. Несмотря на все старания Юл, проспал я недолго, час или два, максимум, после чего выскользнул из ее объятия и улыбнулся на спящую красавицу. «Спасибо, Юл, ты мой путеводный свет», – прошептал я, развернулся и поднял руку, активируя браслет. Тут же на стене напротив кровати появилась непримечательная дверь, и именно к ней я и направился. Поворот ручки, шаг, и передо мной огромное бесконечное белое пространство. На пороге я немного замешкался, с легкой опаской пытаясь нащупать пол, и это получилось не сразу. Лишь когда в голове мелькнула мысль, что тут нужен пол, я ощутил под ногами опору. «Опасненько», — вздохнул я, делая первые шаги по только что созданному месту. Еще один продукт моих исследований в плане пространственных артефактов, который я не забыл внедрить в браслет, но который еще не тестировал. Еще в момент, когда я только создавал схему для будущего артефакта, я размышлял над системой пространственных колец и карманов. Туда можно положить вещь, труп, но не живое существо. И это в прошлом мне казалось немного несправедливым. Я долго обдумывал, как можно это исправить, и в итоге нашел решение. Личное подпространственное логово. Звучит, конечно, сильно, но на деле все не так радужно. Для начала, оно очень прожорливо. Стоило мне ступить сюда, и браслет стал тянуть из меня прорву сил. Не уверен, что продержусь тут даже час. С другой же стороны, я могу управлять местным временным потоком. При желании могу тут провести недели, а в комнате пройдет лишь пара минут. Но это лишь теории. Так я задумывал, а как оно будет работать, придется проверять на практике. И для начала, стол. И передо мной появился стол, именно такой, каким я его представлял. В итоге через пару минут я находился в просторной комнатушке, вид которой выходил на улицу Дайварда. Причем выглядело это очень реалистично. Я аж впечатлился. Значит, тут может возникнуть все что угодно. Все, что я воображу. Например, в моей руке возникла пилюля, что восстанавливает духовную энергию. Такие обычно используют орденцы. Я закинул ее в рот, разжевал, ожидая почувствовать приток сил, но получил лишь неприятный горький вкус. Ну да, было бы слишком хорошо, если бы сработало. Закончив с этим тестом, перешел к другому. Подошел к письменному столу, взял чернильницу с пером и направился с ней на выход. Стоило переступить порог, вернувшись в комнату к Юл, как чернильница просто растаяла, потеряв материальность. Понятно. Бросив взгляд на спящую Юл, вернулся обратно и закрыл за собой дверь. Получается, что я не смогу ничего отсюда забрать, если этого не существовало изначально в реальности, зато, взмах руки, и рядом со мной появилось множество стеллажей, словно одна из стен комнаты исчезла, а за ней был склад. Это был мой пространственный карман, и я теперь мог по нему ходить. Обычно предметы, что тут хранятся, визуализируются мысленно, а тут я будто взаправду здесь оказался. Взяв первую попавшуюся вещь, вернулся к входной двери и повторил эксперимент с ней. Все получилось. Вещь не исчезла, ведь она была настоящей, а не образом, созданным браслетом. Ага, я заставил дверь исчезнуть и ощутил, как энергия перестала высасываться с огромной скоростью. И тем не менее, браслет ее все еще тянул, но это было не настолько критично, как когда проход в комнату открыт. И вот теперь интересно, а что будет с человеком, который там окажется? Живым человеком я имею в виду. Он умрет, или его вышвырнет в реальный мир? Это тоже надо будет как-нибудь проверить. Взмах руки, и дверь вернулась на прежнее место, и я бесшумно зашел внутрь, раздумывая над тем, какие еще могут быть применения у этого места, когда смогу использовать и быстро возобновлять большие объемы внутренней энергии. Первое, о чем я подумал, тюрьма. Можно попробовать заманить сюда врага и пленить его, но размышляя об этом, понял, что идея глупая. Все тут состоит из внутренней энергии. Да, я хозяин этого места, но любую атаку противник сможет блокировать как технику. Более того, он сможет разрушать структуры одной лишь своей аурой. К примеру, если тут окажется Дорман, то какую бы темницу я ни построил, какую ловушку ни придумал, он уничтожит ее взмахом руки. Прискорбно. Второе применение – тренировки. И вот с этим дело обстояло лучше. Я действительно мог отрабатывать тут техники, в том числе и демонические, не боясь быть замеченным. Но в то же время тут я не мог восстанавливать силы медитацией, как делал это обычно. А как было бы удобно, сел бы тут и сидел в медитации, поглощая энергию. Тут прошел бы год, а там день, вернулся бы мастером 10-й ступени, а то и выше. Но это было бы слишком просто, да. Сокрушенно вздохнув, я решил, что хватит тратить время впустую, и надо бы заняться чем-нибудь важным. Прошел на склад, нашел чистую бумагу и нормальные, реальные, чернила, и вернулся к письменному столу, делая заметку, что мебель можно делать таким образом, а вот вещи вроде чернил и тому подобного, нет. Вот так потратил кучу времени на работу, вышел, а написанное исчезло. Нет уж, расстелив бумагу, я сел и стал набрасывать схему артефакта, что сделал Ютатас для дочери. Горес сказал, что нужно что-то очень сильное, чтобы скрыть ауру Юл от любопытных, и именно им я и собирался заняться. Разложил все необходимое и приступил к начертанию схемы, но минут через 10 отложил это дело. Слишком мало я знал об артефактах, по крайней мере тех, что не связаны с порталами и перемещениями. Я специально сосредоточил свои изыскания именно на этом аспекте, думая, что возможно Ютатас создаст артефакт, что даст нам возможность сбежать. Откинувшись на стуле, я прикрыл глаза, но внезапно в голову снова стали лезть разные мысли. Тишина и возможность остаться с самим собой наедине порой становились тяжелым бременем. Может, это одна из причин, почему мне нравилось, когда рядом была Хлоя. Она создавала что-то вроде фонового шума, который был мне тогда необходим. Но сейчас появление Юлы и слова того старика вскрыли старые раны. Нужен ли этому миру костяной палач? Меня так прозвали за использование костяных клинков, что я активно использовал схожим с Зергулом способом, но их я мог контролировать много, очень много. Сильная способность против кучи слабаков, но почти бесполезная против врагов рангом выше. Толку от сотен клинков, если все они будут уничтожены его защитой или сметены встречной атакой. Все изменило открытие истинного начала, главного стихийного узла на меридианах. Он открывается на 6-й ступени, и на ней же ты принимаешь стихийное родство. Фактически выбираешь ту стихию, которую любишь. Это делают далеко не все и не всегда. Узел специфичный и порой принимает совсем не ту стихию, которую ты в него вкладываешь, словно у него была своя воля. Но если использовать определенные техники одной стихии, то велик шанс, что узел будет именно этой стихии. Но по моему личному впечатлению, из тех немногочисленных воинов, что достигли 6-й ступени, у половины этот узел вообще не открылся, у остальных стал той стихией, техники которой он использовал. Был, впрочем, парень, который сражался исключительно огненными техниками, а узел стал водным. Половина его техник тут же пришла в негодность, а другая трансформировалась под новую стихию. И вот тут был главный подвох этого узла. Если он принял технику, то трансформировал всю твою энергию в соответствии с собой. После этого невозможно использовать другие стихии, если только это не родственные, вроде камень-дерево, вода-лед, и то с гораздо меньшей эффективностью. Техники, которые он может трансформировать, трансформируются, а эффективность техник твоей стихии становится намного выше. Более того, это все всегда индивидуально. Я не был единственным из рабов, кого коснулась смерть, но только я впитал эту стихию узлом. Это одна из причин, почему я в свое время смог возвыситься. Во время схватки с демоном сотни звезд, прошлым чемпионом Рамуила, я смог убить его костяным клинком и поглотить его силу. Первое время я вообще не видел разницы в своих силах, да и после открытия узла. Да, я стал сильнее, да клинков мог создать больше, но и толку-то. А на следующий день демон сотни звезд не воскрес. Тогда-то я и понял, что мои костяные клинки способны делать то же самое, что и пожиратель душ. Они пожирали жизнь жертвы и сохраняли ее в себе. И такой костяной клинок превращался из простого дистанционного оружия в личный источник силы. И что поражало сильнее, обычно подобные внешние источники были ограничены. Можно было тянуть силу из одного-двух, а если нужно больше, то приходилось прибегать к артефактам и сложным магическим конструкциям. Но мои мечи были лишены этого ограничения. Я питался от каждого из них одновременно, и чем больше жизни я отнимал, чем больше клинков создавал, тем сильнее становился. И именно благодаря этому я смог одолеть Рамуила. Я собрал столько клинков, что стал ему равным. Хруст костей, реки крови под ногами. Я шел по нижнему городу, сея смерти и отчаяние. Люди, демоны, воины, женщины, дети, старики, мне не было дела, кто они, мне не было дела ни до кого. Лишь Юл, изуродованная и потерявшая надежду, вонзающая кинжал себе в сердце, стояла перед глазами, и дворец Рамуила, который я собирался обрушить с небес. Клинки рвали горожан на куски, а затем из их мертвых тел появлялось все новое и новое оружие, отправляющееся на охоту. Или бы он назвал тебя монстром, таким же, если не хуже, чем Рамуил. Я сидел все за тем же столом, смотря на лист бумаги с набросками схемы, которую я не мог завершить, и в то же время в ушах все еще стояли крики и вопли, полные боли. Стоили ли все эти жизни моей мести? Спросил я самого себя. Стоит ли становиться на этот путь второй раз? Никто мне не ответил, ведь я был тут совершенно один. И все же где-то на задворках сознания все еще крутились слова того старика. Выбор есть всегда. Глава 8. Я знала, что вы согласитесь. Я, кстати, Гаррона, представилась эта весьма выдающихся габаритов дама. А это Гимли, мой зам. Нам тут же кивнул довольно невзрачного вида мужчина с короткими темными волосами, стоявший рядом. Я Нейт, а это моя сестра Юлия, представил я нас двоих. Но слишком не обольщайтесь, просто у нас в тех краях свои дела. В землях Альянса Мясников, удивился Гимли, даже интересно узнать, какие именно. Они не имеют отношения к культистам и сектантам, если вам интересно это, она могла подумать, что мы хотим присоединиться к секте. Мы ищем один старый храм в тех местах. Старый храм, удивилась женщина. Я много раз бывала в тех местах, но никаких храмов не припомню. Слышала, что во внутренних витках их осталось очень много, еще со времен до катастрофы, но у нас тут, если таковые и были, то давно все разграблено. И все же мы сами хотели осмотреться, но время поджимает. Как я понял, ваш отряд идет в сторону Двурогого холма. Да, примерно. Возьмем чуть восточнее его. Отлично, в прошлый раз я лишь примерно представлял, куда они пойдут, а теперь убедился. В таком случае вот мои условия. Я дам вам неделю, и если мы никого не найдем, то я с Юлией пойду своей дорогой, а вы своей. А если мы кого-нибудь найдем? Задала Гаррона встречный вопрос. Если по истечению недели рядом будет враг или его лагерь, мы можем потратить еще день или два вам на помощь, но после этого уйдем вне зависимости от ситуации. Мы правда очень торопимся, и я соглашаюсь на это лишь потому, что моя сестра слишком добрая и хочет вам помочь. Мало, конечно, но если двигаться достаточно быстро, мы доберемся до тех мест дней за 4-5. Вам нужны были воины, они перед вами. Если согласны на такое, то мы с вами. Нет, что ж, тогда мы покинем город прямо сейчас. Гаррона задумалась и погладила подбородок крупными как сардельки пальцами, задумчиво поглядывая на нас. Твой уровень я вижу, Нейт. Второй шаг, не так уж и много, и уж точно недостаточно, чтобы ставить условия, а вот твоя сестра. Ее уровень я не могу понять. Она определенно сильнее меня, и с этим приходится считаться. Странная вы парочка. Вы часом не гости из внешних витков, все может быть, пожал я плечами. На самом деле это неплохая легенда, что мы странники, пересекшие границу. Из-за того, что во внешних витках мало энергии, действительно сильные воины нечастые гости, ведь кому хочется растерять большую часть сил, а потом тратить время на восстановление дома. Ладно, пусть лорды будут к нам благосклонны, махнула она рукой. Предлагаю по 4 старших спира в день каждому из вас. Это вполне справедливая цена, как мне кажется. Если передумаете и пойдете с нами до конца, то оплата увеличится вдвое. Да и за успешное выполнение задания будет хорошая оплата. Заманчиво, но бессмысленно отрицательно помотал я головой. Мы так или иначе уйдем через 9 дней. Имейте это в виду. И я согласен на 4, но сестре 6. Почему? Вы сами сказали, что не можете измерить ее силу, и именно она вытащит нас, если ситуация станет совсем тяжелой. В остальном же, учитывая специфику наших условий, это вполне справедливо. Хорошо, тебе 4, ей 6, согласилась женщина. Трофей, по справедливости, личные принадлежат убийце, групповые делятся на всех поровну. Я кивнул, это было правильно. Примерно так же делают и в орденах, по словам Ми, зелья, пилюли. Каждому будут выданы по 3 пилюли восстановления духа и 1 пилюля лечения на крайний случай. Но если не было столкновений, где их использовали, придется вернуть, пожала женщина плечами. «Есть и посильнее штуки, но они выдаются лишь по необходимости мной. Еще вопросы?» «Пока нет». «Парень, а сколько тебе вообще лет?» — спросил Гимли, прищурившись. «Говоришь, как взрослый, по делу, словно раньше в рейды ходил». «Не ходил», — честно ответил я. «Но не смотрите на внешность, она часто обманчива». «Мы знаем», — подтвердила Гаррона. «Мы с парнями повидали много всякого, так что в том, что с нами будет юный гений и его таинственная старшая сестра, не видим ничего совсем уж невероятного. Но пока вы с нами, я главное, и вы исполняете мои приказы». «Это ясно?» «Разумеется. Тогда не будем тратить время, выступаем». По сути, Гаррона с людьми ждала только нас. Вот прям верила, что мы согласимся, хоть я до последнего момента сомневался. С любой стороны это была плохая идея, отправляться с ними. У меня поджимало время, Юл вообще демон, и если странники гор узнают об этом, у нас возникнут серьезные проблемы. Учитывая, что в эту группировку идут люди, которые пострадали от сектантов, но по каким-то причинам не смогли вступить в ордена или разочаровались в них, то к демонам они питали столько же любви, сколько к темным практикам. Юл, никаких техник, вообще, ты меня поняла? Да, ты говорил, я серьезно. Твой амулет гасит энергию, что внутри тела, маскируя настоящую ауру, но если ты применишь внешнюю технику, это может вскрыться. То есть использовать силы только для усиления тела, а барьер, в крайнем случае, если понимаешь, что на кону твоя жизнь. Хорошо, я поняла, улыбнулась она. Тем временем воины подготовили ездовых животных для нашего путешествия, и вот тут я малость удивился. Я ожидал увидеть самых обычных лошадей, а увидел гордвинов. Гордвины – массивные крупные звери с шестью лапами, покрытые перьями. Плоская, клиновидная голова, клыки. Выглядят они грозно, но так только кажется. Насколько я припоминал, гордвины были травоядными. Их предки были хищниками, и по слухам во внутренних витках можно встретить их диких предков, но те, что водились у нас мясом, не питались. «Мы поедем на этом», — изумился я. «Да, первый раз, ага, уа-а-а-а». А вот Юл была просто в восторге и бегала от одного гордвина к другому, желая потрогать каждого. «Нейт, нейт, они такие мягкие, ух, так бы и зарылась в него вся, а мы так и делаем», — рассмеялась Гаррона. «Нам часто приходится находиться на территории врага, где нельзя разводить костер, и спим вместе с гордвинами. Они не дают замерзнуть даже самой холодной ночью. Мягкие и горячие, забираешься к ним под перышки и аж спать захотелось. Ну, по мне есть и более приятные способы согреться ночью», — заухмылялся один из ее людей, оценивая фигурку Юл. Я бросил на него недобрый взгляд, но в дело вмешалась Гаррона, отвесив тому подзатыльник. «Эй, командир, вы чего?» — возмутился тот этому внезапному рукоприкладству. «Ничего, завязывай с этим, пока я тебе кое-чего не отбила, и это всех касается. К девушке с подкатами не лезть, мы на работе». «Ясно?» «Да», — послышались согласия, но на Юл все равно поглядывали, и я их понимал, она правда была красивой, и даже соломенная шляпа на ее голове не могла это скрыть. Это немного охладило народ, и дальше все принялись рассаживаться по гордвинам. По 3-4 человека на одного. Помимо нас с Юл я заметил еще четверых мужчин и одну женщину, что согласились поработать на странников гор. Это можно было понять по обычной одежде и отсутствию повязок. И все были второго шага. Я бы даже сказал, что во внешних витках второй-третий шаг – это норма для средних воинов. Взять четвертый или стать мастером – это вообще достижение. Уж слишком мало тут энергии для внутреннего роста. Нашим возничим стал Гимли. Именно на его гордвина мы с Юл забрались. Первым, соответственно, сидел управляющий зверем, вторым я, а третий Юл. «Держитесь крепче, побежим с ветерком», — предупредил он нас. «А можно вопрос?» — обратился я к нему, когда звери только-только тронулись и становились в своей обычный порядок. Чувствовалась отработанность, все знали, кто где должен ехать. «Да, у вас на руках желтые повязки, что они обозначают?» «Просто я часто слышал, что странники гор носят красные». «Красные носят внешники», — просветил меня он. «У нас тоже неоднородная структура, есть рубежники, как мы, а есть внешники. Разница в том, что несмотря на название странники гор, рубежники в сами горы не ходят. Они выполняют исключительно внутреннюю работу, как мы сейчас. Охотимся на культистов, одержимых зверей, и все в таком духе. Если провалим эту миссию, и детей уведут в горы, то дальше в дело вступят внешники, а мы займемся чем-то другим. Значит, разница в работе, понял я, да, рубежники не будут заниматься той работой, которую делаем мы, и наоборот. Вообще, рубежники это что-то вроде школы, нельзя же просто отправить человека в горы, там его непременно ждет смерть. Они учатся вначале тут, а потом, показав себя, могут попроситься во внешники. И по той же причине мы приглашаем наемников вроде вас в отряды, показать, как мы живем, чем занимаемся, и предложить стать полноценными членами. Вербуете, значит, хмыкнул я, у этого метода были как плюсы, так и минусы. С одной стороны, это возможность получать свежую кровь, а с другой, когда у тебя в отряде постоянно новенькие, от которых не знаешь чего ждать. Такое себе удовольствие, как по мне, вербуем и не скрываем этого. На самом деле по дорогам провинции ходит множество одиноких и потерянных воинов, что ищут себя и свое место. Они могли разочароваться в орденах, в клане, и в конечном итоге либо становятся бандитами, либо вообще идут к темным. А мы предлагаем им семью. Семью? Не понял я. Да, вы поймете со временем, усмехнулся мужчина. Странники сильно отличаются от орденов, кланов и прочих. Мы в первую очередь семья, братья и сестры, не по крови, а по духу, что обрели цель. И вы удивитесь, сколько людей, побывав с нами в походах, проникаются этим. Опустившиеся люди, те, кто думают, что им уже невозможно искупить свои грехи, но которым дают шанс это сделать. Я, кстати, был одним из них. Натворил много всякого дерьма на самом деле, но сейчас это в прошлом. У меня есть они и цель, сделать наш мир лучше. По мне это очень здорово, воскликнула из-за моей спины Юл, которая тоже слышала этот разговор. Никогда не поздно сделать что-то хорошее. Вот и я так думаю. Я хотел что-то сказать, но примерно в этот момент звери начали набирать скорость, и все заглушил шум ветра. Да и не было это так уж важно. Глава 9. Я немного недооценил путешествие на Гордвине. Эти существа всегда казались мне громоздкими и неповоротливыми, но оказавшись верхом на одном из них, я понял, как ошибался. Они двигались быстро, очень быстро, отчего Юл приходилось придерживать шляпу, что так и норовило улететь, даже завязки не спасали. Их скорость вполне можно было сравнить с практиком, бегущим техникой странствующего ветра. И раз уж я выспался, то занялся тем, на что у меня в последнее время было не так уж много времени – медитацией. Я просто расслабился, сидя на звере, и погрузился в транс. В момент первого разговора с Гарроной она сказала, что я второго шага, но это было лишь полуправдой. Я был где-то в пограничном состоянии и никак не мог переступить через преграду, но к концу первого дня у меня это получилось. Я ощутил, как внутри сосредоточия словно случился небольшой взрыв, после которого волна энергии приятным теплом разошлась по всему телу, даруя наслаждение. Оно начиналось где-то в центре груди и затем расходилось по рукам и ногам, отдаваясь приятным покалыванием. Вот теперь я был вторым шагом, открыв сразу три узла. Узел легкой поступи, благодаря которому я мог полноценно использовать техники шага, например скользящий ветер, а не то жалкое подобие ее, которое я пытался использовать прежде. Узел восхождения на гору значительно увеличит мою выносливость и физическую силу. Последним стал узел древесного спокойствия, который влиял на мои техники дыхания, позволяя терять меньше энергии и поглощать гораздо больше. Он мне и нужен был больше всего. Продолжив медитацию после взятия шага, я сразу заметил, что скорость восполнения внутренней энергии значительно возросла. К сожалению, в путешествии пришлось отложить тренировки Юл, а то они бы вызывали слишком много вопросов у присутствующих. В остальном же путешествие мало чем отличалось от того, когда мы были только вдвоем. Разве что теперь меня везла не Юл, а здоровенный Гордвин. И Гаррона не обманула. Спать, приткнувшись к нему, и впрямь было очень приятно. 4 дня пролетели практически незаметно, а затем мы зашли на земли Альянса Мясников. Как мы это поняли? Да легко. По развешанным на деревьях костям и кольям с насаженными на них черепами. У этой весьма приметной картины Гаррона приказала спешиться и объявила, что дальше мы пойдем пешком. Наемники не слишком позитивно на это отреагировали, а вот ее люди, кажется, и так знали, что дальше придется идти пешком. И довольно быстро я понял, почему так. Гордвины довольно массивные звери и не в каждом лесу могли пройти, особенно в таком количестве. И по этой причине мы по большей части добирались до этих мест окружными маршрутами, через поля или негустые леса, но тот лес, что был впереди, был густым. Животные могли туда пройти, но скорость их движения будет очень низкой, и проще уж на своих двоих. Меня удивляет, что сектанты вот так открыто о себе заявляют. Мне казалось, что они боятся и носа высунуть из хребтов, отметил я, поглядывая на костяшки. Так многие думают, но на самом деле эти земли кишмя ими кишат, а ордена и странники ничего не делают. Почему? Делают. Но держать тут полноценные гарнизоны крайне накладно, так что сюда максимум время от времени посылают рейды, чтобы темные слишком не укреплялись. Да и мы порой захаживаем. Но имейте в виду, дальше их земли, и они будут их защищать. Будьте начеку, иначе можете сдохнуть. Дальше Гаррона быстренько распределила нас, задав порядок, и тут нам с Юл пришлось разделиться. Она встала в левой части строя, я, в правой. И пусть нас разделяло метров 15, и я в любой момент мог ее увидеть, но как-то все равно было боязно. Вдруг шляпа слетит, вдруг она использует демоническую технику. Несмотря на потерю животных, двигались мы все еще достаточно бодро. Тут не было простых людей, так что и тормозить нас было некому. А еще я заметил, что шли мы совсем не наугад, а словно знали куда. Примерно спустя 3 часа пути Гаррона скомандовала отдых. Нам нужно было немного восполнить потраченные силы. В конце концов, если внезапно наткнемся на противника, то окажемся вымотанными. Попутно Гаррона отправила одного из своих людей вперед, и дальше мы уже шли по его следам. Наш путь шел по принципу 3 часа пути, час передышки. И так снова, когда солнце скрылось за деревьями, и лес стал утопать во тьме, было решено остановиться на ночлег. И вот тут, увы, пришлось обходиться без теплых гардвинов. Для ночевки без костра у лидера имелись специальные артефакты, выглядящие как палки. Их наполняли внутренние энергии, и они источали тепло. Чем больше энергии, тем больше тепла, и при этом никакого света. Костры нам разводить было никак нельзя. Вот так подошел к концу 5-й день. 6-й мало чем отличался от прошлого. Бег, отдых, снова бег. Я попутно старался медитировать, но эффективность была мизерная. К концу дня я уже стал было думать, что ничего за этот день не произойдет, как внезапно вернулся разведчик. «Что там?» — сразу потребовала ответа Гаррона. «В получасе пути отсюда деревня. Брошенная. Почти. Там есть следы людей. Скорее всего, перевалочный пункт», — предположила лидер. «Была деревня, но всех крестьян вырезали. Но мы бывали в этих местах раньше», — хмыкнул Гимли. «И не помню тут никаких деревень. Эти леса огромны, могли пропустить, особенно если она брошена или ее нечасто используют». «Тоже верно», — согласилась Гаррона, после этого повернулась к отряду. «Насколько вы устали? Кто опустошил сосредоточие больше, чем наполовину?» «Руку вверх». «Никто не поднял». «Хорошо, тогда приготовьтесь. Возможно, будет заварушка. Если почувствуете, что ослабли или нет сил, немедленно принимайте пилюли». «Все ясно». Она дождалась, когда все крикнут «да», хотя уверен, что слова насчет пилюль были адресованы новеньким. После этого мы двинулись в путь и дошли до деревни где-то за час, могли бы и быстрее, но Гаррона посчитала, что мы будем слишком шуметь. Последнюю часть пути вообще прошли обычным шагом.